Глава 6. Шум воздушного боя, завязавшегося над дорогами, по которым тянулись тылы наступающей армии, слышали не только его участники, находившиеся в кабинах дерущихся самолетов. Через сильную рацию управления слушал их на аэродроме и командир гвардейского истребительного полка полковник Иванов. Сам опытный ас, он по звукам, несущимся в эфире, понял, что бой идет жаркий, что противник силен и упорен и не хочет уступать небо. Весть о том, что Федотов ведет тяжелый бой над дорогами, быстро пронеслась по аэродрому. Все, кто мог, высыпали из леса на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти самолет. Врачи в халатах, дожевывая что-то на ходу, выбежали из столовой. Санитарные машины с огромными красными крестами на крышах кузовов, как слоны, вылезли из кустов и изготовились, стуча работающими моторами. Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула и, не давая круга, снизилась и побежала по просторному полю первая пара. Воздух над лесом продолжал гудеть моторами возвращавшихся машин. Седьмая, восьмая, девятая, десятая, считали вслух стоявшие на аэродроме, и со все большим и большим напряжением смотрели в небо. Севшие машины уходили с поля, подруливали к своим капонирам и тут стихали. Но двух машин не было. В толпе ожидающих наступила тишина. С тягостной медлительностью прошла минута. «Мересьев и Петров», — тихо сказал кто-то. Вдруг чей-то женский голос радостно завизжал на все летное поле. «Летит!» — послышался рокот мотора. Из-за гребня берез, почти задев за них выпущенными лапами, вылетел 12-й. Самолет был изранен, кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла трепетал, волочаясь на тросе. Машина как-то странно коснулась земли, высоко подпрыгнула, снова коснулась. Так прыгала она чуть не до самого края аэродрома и вдруг застыла, приподняв хвост. Санитарные машины с врачами, стоявшими на подножке, несколько виллисов и вся толпа ожидавших ринулась к ней. Из кабины никто не поднимался. Открыли колпак, втиснутое в сиденье плавало в луже крови тело Петрова. Голова бессильно склонилась на грудь, лицо было завешено длинными мокрыми прядями белокурых волос. Врачи и сестры расстегнули ремни, сняли окровавленную, разрубленную осколком парашютную сумку и осторожно вынули на землю неподвижное тело. У летчика были прострелены ноги, повреждена рука, темные пятна быстро расплывались по синему комбинезону. Петрова тут же наскоро перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. Тут он раскрыл глаза, он что-то шептал, но так слабо, что нельзя было расслышать. Полковник наклонился к нему. «Где Мересьев?» — спрашивал раненый. «Еще не сел». Носилки опять подняли, но раненый энергично замотал головой и сделал даже движение, пытаясь соскочить с них. «Стойте, не смейте уносить, не хочу! Я буду ждать Мересьева, он спас мне жизнь!» Летчик так энергично протестовал, грозил сорвать повязки, что полковник махнул рукой и процедил сквозь зубы, отворачиваясь. «Ладно, поставьте, пусть. Горючего у Мересьева осталось не больше, чем на минуту. Не умрет». Полковник следил, как на его секундомере, пульсируя, двигалась по кругу красная секундная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться последний самолет. Слух был напряжен, но кроме далекого гула канонады, до ударов дятла, туго постукивающего невдалеке, ничего не было слышно. Как долго иногда тянется минута!